Глава 32. Правда. Фаина. «Вы что-то путаете, лорд Вазиэль?» — холодно парировал Эрни. «Эти уважаемые гномы утверждают обратное». Высокомерный эльф махнул рукой на притихших мужичков. Бородач, лысый и рыжик продолжали стоять, уставившись в пол, как нашкодившие котята. И артефакт правды подтверждает их слова. «Найдите мужество признаться, Эрниэль, что вы напали на его величество Дилана Первого и пытались убить его. Я лорд...» «И прошу обращаться ко мне должным образом», — ледяным тоном осадил его Эрни. «А мой ответ на ваш вопрос — нет, я не нападал на короля». Рубиновый треугольник в руках гнома неожиданно почернел. «Вы лжете!» — торжествующе вскричал Вазиэль, вскакивая на ноги. «Этот артефакт не ошибается!» «Сбавьте тон, заместитель главы совета!» — одернул его Санриэль. Свекор хорошо знал своего сына и, видя абсолютное спокойствие на его лице, уже не так сильно волновался, как раньше. Мы с Эрни переглянулись, и муж заговорщически мне подмигнул. Я поняла его без слов и прикусила губу, хоть мне и хотелось высказать надменному ушастому все, что я о нем думаю. Но если супругу захотелось продолжить этот цирк, мешать не буду. Пусть развлекается. «Прошу прощения за задержку. Я прибыл сразу, как только смог». Из раскрывшегося рядом с нами портала быстро вышел до боли знакомый судья в сопровождении 15 суровых эльфийских пупсиков, которые были для меня уже как родные. Сложно забыть лица тех, кто стал первой жертвой моих магических опытов. Ну, не считая Эрни, конечно, которого я пыльцой на поляне обсыпала. А эффектный вид этих стражников в одежде гладиаторов я буду помнить до конца своих дней. «Судья Раниэль, вы очень даже вовремя», — воодушевился белобрысый гад. «У нас тут дело государственной важности. Обвинение в нападении на короля». Вазиэль совершенно неэтично ткнул в сторону Эрни пальцем. «Кодекс небесный!» Увидев меня, судья шарахнулся назад так резко, что подбил идущего за ним стражника. Они оба чудом удержались на ногах. А остальные бравые воины, узнав наши с Эрни персоны, словно с дуновением ветерка, ретировались подальше с перекошенными от ужаса лицами. У наблюдающего эту картину Вазиэля медленно округлялись глаза. «Лорд Вазиэль!» — рявкнул на эльфа судья так, что тот аж вздрогнул. «У вас должны быть очень веские причины для подобного заявления. Наверняка тут простое недоразумение. И леди Фаине Дарситар совершенно не о чем волноваться». Заискивающе посмотрел он на меня. В его глазах читалось «что угодно, только не в розовый». «При чем тут леди Фаина?» Эльф был совершенно сбит с толку. Артефакт правды показал, что лорд Эрниэль совершил нападение на нашего нового правителя. «Это было не нападение, а тренировка, дружеский спарринг по просьбе самого короля», припечатал его Эрни взглядом. Камень в руках гномика снова стал ярко-красным. Члены совета дружно ахнули, Санриэль улыбнулся, взгляд судьи потемнел, а лицо Вазиэля пошло алыми пятнами. «Этого не может быть! Это мошенничество! Он что-то сделал с артефактом! Эта фея ему помогает!» — возмутился Вазиэль, размахивая руками. «Эту бы энергию да в мирных целях! Но вы же сами говорили, что этот камень не ошибается!» — усмехнулась я. «Вы смеете в чем-то обвинять мою жену?» — сурово произнес Эрниэль. «Прошу вас, только не нервничайте, леди Фаина Дарситар», — взмолился судья, медленно отступая назад. А стражники и вовсе прилипли к стенам, изображая дворцовую живопись. Красиво так. Но было поздно. Моя магия снова решила проявить себя, дабы нести справедливость в массы. Кажется, зря я недавно про гладиаторов вспоминала. Короткая вспышка, и сейчас передо мной стоял жилистый спартанец в короткой кожаной юбке с заклепками. Бешено вращая глазами, Вазиэль схватился за лоскутки, едва прикрывающие его тело, и беззвучно раскрывал рот, словно рыба, выброшенная на берег. Члены эльфийского совета вскочили и шарахнулись от него, как от прокаженного, а судья замер на месте, боясь пошевелиться. Лишь Санриэль поднялся на ноги спокойно и неторопливо. А гномы наблюдали за всем происходящим с нескрываемым интересом. «Да как вы смеете? Прекратите это безобразие, леди Дарситар!» Завопил Вазиэль на грани ультразвука, так громко, что мне захотелось прикрыть уши. Ой, эта мысль тут же аукнулась вопящему блондину. На кончиках его ушей выросли пушистые кисточки, как у рыси, только белые. В глазах окружающих появился священный ужас. А я была озадачена, как мне теперь это исправить. «Проявите уважение, лорд Вазиэль. Моя жена не просто леди Дарситар. Она фея из рода Аларис, принцесса и член королевской семьи. Названная сестра короля Дракара», — добил его Эрниэль. В зале повисла звенящая тишина. Нервно икнув, Вазиэль рухнул на колени. За ним остальные члены совета, а также судья, стражники и гномы. Все, кроме свекра. Именно в этот момент в огромном зале раздался громкий и грозный голос короля. «Что здесь происходит?»